Далеко ходить не пришлось. Внизу у подъезда уже светилась милиция и стояла скорая помощь. Мальчика отвезли в реанимацию, но врачи ничего не смогли сделать. Орудие самоубийства. Складной нож со многими лезвиями лежало на подоконнике, и Марго машинально отметил его присутствие здесь как недопустимый промах милиции. Несмотря на свою угрюмую отрешенность, Платон перехватил ее взгляд. «Немецкий. Это я ему подарил. Представь себе, я и подарил. Он любил перочинные ножи и всегда их терял. А вот этот не потерял. Этот почему-то не потерял. Лучше бы он его потерял». Марго чувствовала свою вину в происшедшем. Располагая достаточно зловещей информацией, она не отнеслась к ней серьезно, и вот ее легкомыслие обернулось страшной бедой. Она не верила, что это случайность. Оно вычислило. Нашло квартиру Марго. Значит, оно умное. Лола ведь ни разу у нее не было. Следовательно, оно идентифицировало личность Марго и ее жилье. Профессиональная подозрительность подсказала Марго выяснить, кто мог иметь доступ к записной книжке Лолы. У Марго вдруг возникла отчаянная, жгучая ненависть к Паулс, звериное желание зарезать ее вот этим самым ножом. Она молча налила водки Платону и себе. — Вот тебе и ответ. После паузы медленно и глухо произнес он, с тупой сосредоточенностью глядя внутрь фужера. — Вот она. Обратная связь. Да уж, вот такая обратная связь. Марго решила составить подробный график каждого из 6 дней, прожитых Платоном и Олегом в Петербурге. Платон беспрестанно возвращался к событиям этих дней, и требовалось лишь изредка задавать наводящие вопросы, уточнять время тех или иных событий и незаметно для него делать записи в блокноте. Ответив на очередной пустяковый вопрос о времени киносеанса, он произнес бесцветным голосом. «Если ты пытаешься вычислить, мог ли Олег вступить в контакт с своей подопечной, то не мог. Даже по телефону. Трубку всегда брал я, и голоса были только мужские. Все равно мне нужен подробный график вашего времяпрепровождения. Когда буду допрашивать Паулс, заставлю ее расписать свои занятия. За эти 6 дней вдруг обнаружится совпадение. Да и мало ли что. Понимаю. Он медленно и тяжело кивнул. Ладно, бери авторучку. Однажды, проснувшись, Марго не обнаружила Платона ни на кухне, ни вообще в квартире. В панике она вылетела на улицу и осмотрела всевозможные закутки в окрестностях. Нигде его не было. Тогда она вернулась домой и подвергла квартиру тщательному обследованию. Ее записная книжка, лежащая на телефонном столике, сейчас была раскрыта на странице с номером Паулс. Она, не раздумывая, набрала номер. Трубку долго не брали. А сняв, прежде чем ответить, выдержали паузу. «Слушаю». Марго не сразу поняла, что показавшийся ей незнакомым хрипловатый, сдавленный голос — принадлежал Лоле, только предельно злой и напуганный, и, похоже, она не в себе. — Лола, это Марго. — Что вы мне врете? Отвяжитесь! Та явно готова была бросить трубку. — Не дури, Лола. — Я Маргарита Сафронова, следователь прокуратуры. Мне нужно с тобой поговорить. Последняя реплика оказалась магической и возымела отрезвляющие действия. — Слава богу, это действительно ты. Он сказал, что ты далеко... Кто сказал? Кто он? Человек, назвавшись твоим родственником. Приезжай сейчас же, пожалуйста. Когда Марго добралась до Паулс, Платон уже пришел в себя, но был очень слаб и полулежал на диване в гостиной. А Лола сидела в кресле в противоположном углу комнаты, вся напружиненная, и смотрела на него, как кошка на бульдога. Вся левая рука Платона... От короткого рукава футболки до кисти была залита йодом и выше запястья неумело забинтована. В верхней части лба набухала шишка. Лола говорила вяло, иногда запинаясь и обращаясь исключительно к Марго, будто Платон был неодушевленным предметом. Как только он вошел, Я пожалела, что впустила его. Небритый, помятый, пьяный, глаза безумные, уставился на меня.